Глава 20. Старый Захар, отдохнув несколько дней, уехал обратно в Киев. А тем временем пришло известие, что комиссары воротились без особых надежд на сохранение мира, хуже того, в полном смятении. И Иеремий же Вишневецкий от военных дел был полностью отстранен. Теперь он лишь собственными силами мог защищать отчизну. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники бывших региментариев возмущены были таким решением и немилостью, оказанной князю, справедливо рассуждая, что если стоило пожертвовать Вишневецким из политических соображений, пока еще теплилась надежда на заключение мира, то устранение его в канун войны было непростительной, величайшей ошибкой, поскольку князь один не уступал Хмельницкому силой и мог одолеть могущественного предводителя смуты. Наконец и сам князь прибыл в Збарыш, чтобы собрать как можно больше войска и в полной готовности ожидать скорого начала войны. Перемирие было заключено, но сплошь да рядом обнаруживалась его несостоятельность. И первые теплые лучи весеннего солнца, как прежде, освещали пылающие деревни, местечки, города и замки, озаряли кровавые побоища и людское горе. Мятежные ватаги из-под Бара, Хмельника, Махновки подступали близко к Збарыжу, грабили, жгли, убивали. С этими Иеремий расправлялся руками своих полковников, сам не участвуя в мелких стычках. Он намеревался выступить со всей своей дивизией, лишь когда гетманы выйдут на бранное поле. Пока же князь высылал разъезды, приказывая кровью платить за кровь, колом за грабежи и убийства. В числе прочих ходил раз на вылазку Лангин под Бипятко и разбил мятежников под Черным островом, но страшен рыцарь наш был только в сражении. С пленниками же, схваченными с оружием в руках, обращался с излишней мягкосердечностью, и потому больше его не посылали. Володаевский же, напротив, премного в подобных экспедициях отличался, соперничать с ним в партизанской войне мог разве что один Вершул. Никто другой не совершал столь стремительных налетов, не умел столь неожиданно напасть на неприятеля, разбить его в бешеной атаке, рассеять на все четыре стороны, переловить, перебить, перевешать. Маленький рыцарь, а правильнее сказать, маленький дьявол, горячо уговаривал Заглобу сопутствовать ему в этих экспедициях, поскольку его общество предпочитал всякому другому. Однако почтенный шляхтич на уговоры не поддавался, так объясняя свою неохоту заняться делом. «Не с моим толстым брюхом, пан Михал, трястись по бездорожью, да встревать в стычки. Всяк, как известно, для своего рожден». Посему Володаевский ездил один и один одерживал победы, пока, уехав как-то в конце апреля, не вернулся в половине мая столь печальный и удрученный, будто потерпел поражение и людей своих погубил. Его сопровождали два неизвестных рыцаря. С этими же рыцарями он пошел затем к Заглобе, нигде не задерживаясь, хотя любопытные, жаждущие новостей, по пути то и дело его за рукав хватали. Заглоба с немалым удивлением воззрился на двух исполинов, которых никогда прежде не видел. Судя по мундирам с золотыми нашивками на плечах, они служили в литовском войске. Володаевский же сказал только: «Закрой дверь, сударь, и никого не вели пускать. О важных делах поговорить надо». Заглоба отдал распоряжение челядинцу и сел, поглядывая на гостей с тревогой. Лица их ничего доброго не сулили. «Это, — сказал Володаевский, указывая на юношей, — князья Булыги Курцевичи, Юр и Андрей». «Двоюродные братья Елены? — воскликнул Заглоба. Князья поклонились и произнесли в один голос: «Двоюродные братья покойной Елены». Красное лицо Заглобы в мгновение сделалось истинно бледным. Как подстреленный, стал он руками колотить воздух, разинул рот не будучи в силах перевести дыхание, вытаращил глаза и скорее простонал, чем промолвил: «Как так?» «Есть известие», — угрюмо ответил Володыевский. «Есть известие, что княжна в монастыре Миколы Доброго убита». «Чернь дымом удушила в келье 12 шляхтянок и нескольких черниц, среди которых была сестра наша», — добавил князь Юр. На сей раз Заглоба ничего не ответил, лишь лицо его, минуту назад синее, побагровело так, что рыцари испугались, как бы старика не хватил удар. Потом веки его медленно опустились, он закрыл глаза руками, и из уст его вырвался стон: «Боже, Боже, Боже!» После чего старый шляхтич умолк надолго. «Нет больше княжны, нету», — повторил Володыевский. «Ангелы вознесли ее на небо, нам в удел оставив печали слезы». Рыдания вырвались из груди Заглобы, и он затрясся всем своим крупным телом, а три рыцаря продолжали сетовать на судьбу, и колокола вторили им, не умолкая. Наконец Заглоба успокоился. Казалось, даже сломленный горем старый шляхтич задремал, стоя на коленях. Но спустя несколько времени он поднялся и сел на лежанку, только это был уже совсем другой человек, с красными, налитыми кровью глазами, поникшей головой, отвисшей до самого подбородка нижней губою. На лице его отражалась беспомощность и старческая немощь, незаметная дотоле. И вправду подумать можно было, что прежний Заглоба, хвостун, весельчак и выдумщик, приставился, даровав свое обличье поникшему под бременем лет и усталости старцу. Некоторое время спустя, несмотря на протесты караулившего у дверей слуги, вошел Подбипятка, и вновь посыпались жалобы и сетования. «А откуда, ваши милости, узнали про смерть княжны Елены?» — продолжал расспросы пан Лангинус и добавил, указывая на князьев. «Не эти ли рыцари привезли известие?» «Нет, эти рыцари сами случайно услыхали обо всем в Корце, куда прибыли с подкреплением от Виленского воеводы, и сюда последовали со мной, поскольку нашему князю письма от воевода должны были передать. Война неминуема. От комиссии уже никакого проку не будет. Это мы и тут, сидя, знаем. Ты лучше скажи, от кого о смерти княжны услышал?» «Мне Зацвелиховский сказал, а ему сам Скшетузский. Пан Ян от Хмельницкого получил разрешение в Киеве княжну искать, и митрополит ему обещался помочь. Искали больше по монастырям. Все, кто из наших остались в Киеве, у монахов попрятались. Думали, что и богун княжну в каком-нибудь монастыре укрыл. Долго искали, не теряя надежды, хотя и знали, что чернь у Миколы Доброго 12 девиц удушила дымом. Сам митрополит заверял, что невесту богуна никто не посмеет тронуть, да вышло иначе. Значит, она была у Миколы Доброго все же. Тот и оно. Скшетузский повстречал в одном монастыре Иоахима Ерлича, а поскольку всех расспрашивал о княжне, то и его спросил. Ерлич же ему и скажи, что всех, какие были девиц, казаки сразу увезли. Лишь у Миколы Доброго осталось 12, да и тех потом в дыму удушили. Между них как будто была и княжна Курцевич. Скшетузский, зная недобрый нрав Ерлича, который к тому же от вечного страху как бы тронулся слегка, не поверил и снова кинулся с расспросами в монастырь. На беду монашки, три их сестры были удушены в той же келье, фамилии не помнили, но когда Скшетузский описал им княжну, подтвердили, что была такая. Тогда-то Скшетузский из Киева уехал и вскоре занемог. Чудо, что еще жив остался, и умер бы беспременно, если б не тот старый казак, что за ним в плену в сечь ходил, и потом сюда приезжал с письмом, а, вернувшись, княжну помогал искать. Он его и в корец отвез, где с рук на руки за Цвелиховскому отдал.